Глава 5. Ирина Орлова. Странно, год назад алый диск звезды Пронина казался мне подернутым поволокой бешенства, глазом бога войны. А сейчас, посмотрев на него, я почему-то представила себе прогоревший костер, в котором под слоем серого пепла догорает маленький уголек. И что удивительного, усмехнулось мое второе я. Тогда соотношение 5 кречетов против 4 истребителей циклопов казалось тебе самоубийственным. Сейчас на пару с Вики ты способна порвать гораздо больше. Ага, сориентировавшись в пространстве, я заняла свое место за машиной Волкова. Взгляд на тактический экран, я почувствовала, что на моем лице расплывается довольная улыбка. Как и предсказывал Владимир Семенович, все 22 борта эскадры сопровождения транспорта висели рядом с терминалом с выключенными двигателями и ждали окончания погрузки. Первым на наше появление в системе среагировал кто-то из членов экипажа вражеского крейсера. На экране системы дальнего обнаружения запульсировала пиктограмма, свидетельствующая о начале использования кораблем системы связи. И одновременно с этим из транслятора раздались панические вопли циклопа. «Тревога! На табло радаров кейшмейшеры! 58 меток! Кейшемеры!» «Надо же нас так обозвать! Люди гораздо благозвучнее!» – подумала я. И тут же вздрогнула, услышав в эфире страшно довольный голос Горобец. «Ха! Кошмар на радарах! Ныкаться бесполезняк! Готовьте лут, нубы!» «Линда, солнышко! Циклопы тебя не поймут!» – расхохоталась Вильямс. «Чтобы переводить, что ты несешь, нужна специальная программа, а у них такой нет!» «Фигня! Лучшая программа для общения с циклопами – это грамотный каст-ордер!» – фыркнула Горобец. «Семенов, не тормози, у меня москиты стынут!» «Стоп, Флут!» – рявкнул Вик, поняв, что Линду начинает заносить. И одновременно с этим вывесил на наши тактические экраны первый контрольный таймер. 26 из 50 беркутов, рванувшие к терминалу из 6 равноудаленных от Пронина 3 точек всплытия, вдруг сменили курс и атаковали автоматическую орбитальную станцию вместе с 2 линкорами и 6 крейсерами 6-го флота. А 12 звеньев во главе с Виком ворвались в строй циклопов, судорожно пытающихся зачем-то перестроиться в туман. Не знаю, как они, а я знала совершенно точно, что сжечь эмиттеры щитов наших машин в таком хилом защитном ордере просто нереально. Впрочем, паника, начавшаяся среди конвоя, была нам только на руку. Тактика обездвиживания тяжелых кораблей, впервые опробованная нами в системе Алтора, сработала и тут. Уже через 8 секунд после первого огневого контакта крейсер, 2 эсминца и транспорт превратились в куски почти безопасного железа. На 12-й в их броню вонзились первые кастрюли, а на 27-й во вспомогательных окнах тактического экрана пошла телеметрия со шлемов командиров всех 4 абордажных групп, начавших зачистку вражеских кораблей. Впрочем, смотреть на то, что творится на борту обреченных кораблей, мне было не очень интересно. Все свободное время, которое у меня возникало в процессе работы щитами, я любовалась на то, что вытворяли в строю вражеских истребителей Волков, Парас, Семенов-Горобец и Кощеев с Катей Бойко. 3 лучших звена подразделения, совершая чудовищные по своей алогичности маневры, работали исключительно деструкторами и наносили точечные уколы по энерговодам, топливным магистралям и участку брони над контроллерами пилотских кресел, делая все, чтобы приготовить эти машины к экстренному потрошению. В принципе, любоваться работой ребят мне почти ничего не мешало. Торпеды из 2 первых залпов, которые успели сделать циклопы перед тем, как мы ворвались в их строй, были давно порезаны. Количество истребителей, которые еще могли сопротивляться, уменьшалось с каждой секундой. А одиночные торпеды меня давно не пугали. Однако большую часть времени я все равно контролировала окружающее нас пространство и занималась этим до того самого момента, когда в ОКМ раздался довольный голос Вика. «Группа Омега, второй круг, начали!» Группа Омега, то есть 12 наших пар, мгновенно развалилась и, разбив пары, метнулась к предписанной Волковым цели, чтобы, пристыковавшись к их корпусам, выпустить наружу изнывающих от нетерпения диверсов. Высадив Шварева, я шустренько долетела до Волковского Беркута и, привычно скользнув под контроль, уставилась на картинку, передаваемую с Ивана Грозного, который, работая в точку вместе с остальными линкорами, методично превращал вражеский ключ в мелкодисперсную пыль. Оторваться от жуткого зрелища удалось только тогда, когда Вик вышел в эфир и поинтересовался успехами остальных групп. «Я лидер 6, ключ сломан. Я бета-1, эсминец наш. Я гамма-1. Еще минуты полторы, Вик, мы на подходе к командной рубке. Я эпсилон-1, транспорт наш. Я альфа-1. Застряли на С4. «А что случилось?» – встревоженно спросил Вик. И, не дожидаясь ответа, повел оба наших беркута к крейсеру циклопов. «Сопротивляются!» – мрачно буркнул Герман. «Так это ж здорово! Сейчас помогу!» – пообещала Линда, и, обойдя нас на форсаже, с остервенением принялась дырявить корпус крейсера дыроколом. «Не дергайся!» – адресовал мне пожелание Вик в ПКМ. «Постараюсь!» – пообещала я. И, увидев, как с подвески машины «Горобец» срывается пара пираний, с трудом заставила себя удержаться от возмущенного вопля, что не удалось Гельмуту и Лене Алексею. «Линда! Ты охренела? Там же наши!» «С ума сойти, с кем я летаю! Нубы! Почище одноглазых!» Вздохнула «Горобец», и в этот момент ее торпеды с разгону влетели в дыры, проделанные жгутами деструктора. «А-а-а!» – завопила Оля Минина. И я на всякий случай зажмурилась. «Спасибо, Линда!» Услышав голос Германа, я не поверила своим ушам. Потом открыла глаза и чуть не помяла шлем, попытавшись их протереть. На виртуальной схеме крейсера зеленые точки, обозначающие бойцов ДШВ, вдруг оказались внутри сектора С4. И метки циклопов тут же начали менять цвет с красного на желтый и розовый с рюшечками. А вот взрывов, которые должны были разворотить половину крейсера, все не было и не было. «Что за хрень?» Секунд через 10 удивленно поинтересовался Шварц. «Производственный брак! Пираньи левые!» – вздохнула Линда. И, услышав возмущенный вопль Гельмута, расхохоталась. «Шутка! Историю читать надо! В древности умные люди, кстати, не читают, а тебе придумали феньку под названием «Психическая атака». Прикинь, сидишь ты в каюте, сжимаешь в потеющей ладони штурмовой комплекс, а тут к тебе раз, и торпедка в гости, и говорит человеческим голосом: «Привет, Алис, это я, твой капут». Ты тут же задумываешься о вечном и не замечаешь, как к тебе, забыв постучаться, заходят парни Луца. «А предупредить?» – взвыла Вильямс. «Вику и Альфе я сказала. А вы жертвы розыгрыша». Следующие секунд 20 в ОКМ стоял жуткий гвалт. Жертвы розыгрыша грозили «Горобец» жуткими карами, смертью через удушение, щекотание и утопление. А я и Вик умирали с хохоту. Веселье закончилось только тогда, когда на тактическом экране возникли метки всплывающих богатырей. План по зачистке системы Пронина вступал в завершающую стадию. За 2 часа, потребовавшиеся ребятам Ридли на то, чтобы загрузить в транспорт и нашу добычу, я чуть не вывихнула себе челюсть от зевоты. Сидела в кресле и тупо пялилась на тактический экран, на котором метки вражеских кораблей по очереди пропадали в зеленых пятнах богатырей. Слегка повеселиться удалось перед самым отлетом, когда вокруг погрузочного терминала рассыпали обломки вражеских кораблей, переброшенных сюда с Лагоса. И мне с ребятами пришлось наводить художественный беспорядок. Стоило мне вывесить и взорвать первую кассету умов, сонливости как не бывало. И дальше процесс пошел заметно интереснее. Выбрать цель, всадить в нее мурену, пролететь мимо, выбрать следующую, отправить к ней москит, оценить состояние вражеского ключа, доломать слишком крупный обломок парой пираний, вернуться к почти невредимому погрузочному терминалу, облизнуться и сказать себе «нельзя», мысленно цитируя фразу Харитонова, сказанную им перед самым нашим отлетом. «Добывать редкоземельные элементы нам пока некогда, а вот честно экспроприировать уже добытое мы будем обязательно. Поэтому сделайте так, чтобы погрузочный терминал можно было восстановить». Я оторвалась на славу. Вместе с другими художниками по призванию вывешивала и взрывала мовы, всаживала мурены в обломки уничтоженных еще у Лагоса кораблей и дырявила корпус и без того похожей на решето орбитальной крепости.